Ульгеш. Почему они смеются? Голос, полный возмущенного изумления, принадлежал закутанному в меха пареньку, чья кожа на весеннем солнышке отливала черненной медью. Янтарные глаза на очень темном лице, казалось, источали собственный свет. Их взгляд беспокойно устремлялся то на толпу мальчишек, зайчат и бельчат, сошедшихся посреди потешного поля, то на двоих немолодых мужчин, стоявших рядом с парнишкой. Один из этих двоих держал голову так прямо и высоко, как никогда не будет держать ее зрячий. Когда-то он принадлежал к роду лося, но потом женился в род зайцев, и врожденная слепота не стала помехой его сватовству. Она и теперь не мешала ему участвовать в празднике и наблюдать за происходившим внизу. А что? Каждый голос был внятен ему, каждый звук дыхания, шорох походки слышен. Второй из взрослых имел такую же черную кожу, что и юнец, только испещренную морщинами, а волосы под меховой ушанкой были совсем белыми. Если смотреть издали и не видеть морщин, старика можно было бы принять едва ли не за подростка, до того легко и свободно он двигался. «Не суди их строго, Ульгеш», — сказал он пареньку. «Их суровая земля не так изобильна поводами для радости и красоты, как наша родная Манаматана. Вот они и придумывают себе повод посмеяться, вышучивая друг дружку. А еще у нас полагают, что герой должен уметь ответить шуткой на оскорбление и тем обратить его в ничто», — добавил дядька Лось. «Воистину силен тот, кого нельзя уязвить». Ульгеш понял его, ибо слышал венскую речь каждый день вот уже несколько месяцев и волей-неволей привык ее понимать. Они со стариком явились в эти места прошлым летом и, собственно, не собирались задерживаться. Но деда свалил жестокий приступ удушья, и зайцы, понятно, оставили немощного путешественника у себя. Дочери дядьки Лося под руки водили старца на болото, где шальные пчелы гудели над цветущим багульником. Там у чернокожего сперва глаза полезли на лоб от головной боли, но узы в груди немедленно начали распадаться. Он раздумал помирать, благополучно пережил свирепую венскую зиму и к радости Ульгеша покойник заговаривал о том, чтобы покинуть приютивший их род. А внизу, на ледяном поле, ребятня исчерпала вежливые вопросы о благополучии рода, и словесная перепалка пошла в полную силу. «Ну что, длиннохвостые, хвосты-то поджали?» — раздавалось над межинным плесом. Это звонко и задиристо выкрикивал зайчонок с веселыми и отчаянными глазами, признанный заводила. «Кабы от вашей дрожи лед на крупце не порушился!» «Не бойтесь!» — поддержали вожака сверстники. «Сильно вас, худосочных, бить не будем. Так, поваляем немного, да и отпустим». Бельчата не остались в долгу. «Это что там такое стучит?» «Ага, заячьи зубы от страха на лед сыплются! Погодите к мамкам бежать! Мы вас сильно не обидим, так? За уши слегка оттаскаем, чтобы лучше росли». «Напугали ежа голым задом», — отозвались зайчата. «Самих на сосны позакидываем, а колояр ваш вместо красной шишки будет». «Наш резауст», — добавил кто-то, — «вашего колояра в кучку сложит и не вспотеет». По мнению Ульгеша, каждый подобный выкрик мог послужить достойной причиной для кровной вражды между семействами. Если верить книгам, которые с малолетства читал ему дедушка Аканума, именно так время от времени происходило в их родном городе Ванааке. В тех же книгах утверждалось, что беззлобно спускать оскорбления было свойственно только лишенным гордости людям, рабам, да необразованному простонародью. Ульгиш знал, что сам происходит из очень знатной семьи. Многие на его месте удовольствовались бы лестным для себя объяснением. Но как быть, если венны, среди которых они с дедушкой прожили более полугода, никак не походили ни на утративших мужество рабов, ни на грубое простонародье? «Вельх с вельхом поссорится, подерется, а наутро не вспомнит», — гласила местная поговорка. Сольвен, разругавшись с соседом, седмицу злой будет ходить, а Вен на всю жизнь запомнит. Что же до родовитости? Каждый из этих ребятишек без запинки рассказал бы о своих предках на множество поколений назад. При том, что он, Ульгиш, не знал даже имени своего отца, только то, что отец был великим героем. На все дальнейшие расспросы воспитанника старый аконума отвечал односложно – не время. Вот так и выяснится однажды, что и Ульгиш – не мое настоящее имя. «Нашего Калаяра!» – раздавалось на льду. «Мама Белка на свет родила! Это вы, зайцы, только на пришлых бойцов уповаете, а у нас свои есть! Резауст! Резауст! Калаяр! Калаяр!» Пока мальчишки на льду перебрасывались задиристыми шутками, по обеим сторонам потешного поля собирались остальные участники торжества. Взрослые мужики и бабы, молодые девки с парнями и, конечно, старики, украшенные честными сединами, но не утратившие желание повеселиться, потешиться самим и потешить богов. Подходившие обменивались вежливыми приветствиями, после чего с не меньшим удовольствием, чем ребятня, вступали в перепалку. И важные взрослые мужатые бабы, и даже самые ветхие старики и старухи. Каждый стремился поддержать сородичей вовремя произнесенным острым словом. Битва есть битва, пусть и словесная, победа в ней привлекает ратную удачу. Можно ли этим пренебрегать? Рука дядьки Лося с сильными натруженными пальцами легла на плечо Ульгиша, и мальчик с готовностью обернулся. «Научи меня заботиться о тебе», — сказал он Лосю полгода назад, только-только выучившись слепливать вместе слова трудного для чужеземцев венского языка. «На что тебе?» — удивился тот, сроду не нуждавшийся в поводырях. «Ты слепой», — ответил юный мономатанец, «и моего отца ослепили и изгнали враги. Так говорит дедушка Аконума. Я должен буду сделаться ему опорой, когда настанет час. Я его разыщу». «Когда стояла великая ночь», — негромко проговорил Лось, «кто-то первым заметил, как бежали приспешники тьмы отовсюду, где творилось веселье и смеялся народ. С тех пор мы чтим смех, как священное оружие, приличествующее соратнику светлых богов». Лось помолчал, подумал и довершил. «А сегодня мы все здесь их соратники, даже те, на ком личины слуг Мараны, кто будет защищать ледяную башню».